Глава 43. Если агент Рэббиот и подозревал, что я сам стал жертвой алкогольного делирия, его мнение полностью изменилось, когда я вытянул с полок две книги и открыл потайной проход за стеллажом. «Это как в Красном доме!» — восхищенно воскликнула Лекси. «Ты читала этот роман?» «Конечно, это же британская классика». Я и забыл, что Лекси выросла в Англии. «Погоди. Сейчас ты увидишь кое-что, чего не было у Милна, скорее из области Тома Сойера. Отсчитав приблизительное количество шагов, я нашел секцию с шестью досками и поднял ее с помощью винта. Потом быстро ввел нужную комбинацию на кодовом замке. Когда знаешь, что делать, вся операция заняла менее минуты. Лекси и Рэббиот ошеломленно смотрели на открывшийся в полу люк. «Как вы это обнаружили?» Гаррет Фэншоу сам оставил указание в библиотеке. Я подробно рассказала о нашей с Маркусом экспедиции. Я уверен, что Джонсеп не знал о спуске в пещеру. Не настолько он выдающийся актер. Думаю, что отец хотел доверить секрет сыну позже, когда тот подрастет и станет более осмотрительным. Мать запрещала Джонсебу играть на скалах после того, как он едва не свалился с утеса. А может, Гаррет хотел, чтобы сын сам догадался... Для этого и разместил подсказку в виде полки с книгами. В день, когда Джонсеп погиб, я пытался найти выход из пещеры на вершину. Мы можем попробовать сейчас, пока еще светло. «А что будет, если пойти направо?» — спросила Лекси на развилке тоннелей. «Не знаю. Маркус предположил, что там будет тупик или обвал. Я схожу, посмотрю. Лекси, я осторожно». Черт, я и забыл, что временами она ведет себя, как щенок скотч-терьера, который не слушается команд. «Свети под ноги!» Я двинулся следом, надеясь, что если Лекси куда-то провалится, то я сумею прыгнуть и поймать ее. За мной пыхтел Рэббиот, что-то мычавшее о группе экспертов. В кои-то веки я был с ним согласен. Мне было бы спокойнее, если бы по подземным пещерам двигались люди с веревками и налобными фонариками, а не девушка в юбке и туфлях, хоть и на практичном низком каблуке. «Тут проход заметно сужается», — сообщила Лекси. «Я и сам заметил, что иду все сильнее, наклоняя голову и плечи. Похоже, здесь раньше был тоннель, но его завалило», — сказала Лекси. «Дальше совсем похоже на нору». «Ого! Что это? Какие-то ящики?» Она подошла ближе и посветила на почерневшие деревяшки, оказавшиеся на вид вскрытыми ящиками от вина. Их было около десятка. «Кому пришло в голову хранить здесь вино?» — удивилась Лекси. «Это не тот случай, когда хозяин может сказать гостям: «Подождите минуточку, сейчас спущусь в погреб за новой бутылкой». Говоришь, Фэншоу промышляли пиратством?» «Смотрите!» — раздался сзади крик Рэббиота. «Тут что-то есть, под камнями!» Мы повернулись и склонились над грудой камней в проходе, мимо которой прошли до этого. «Вот!» — Рэббиот направил луч света на основание груды. «Случайно заметил. Из-под камня торчала кисть человеческого скелета». «Нам надо вернуться и вызвать экспертов», — решительно заявил он. «Давайте вначале проверим», — не сдавалась Лекси. «Что там? Смотрите, камни совсем не тяжелые. Эй, мне кто-нибудь поможет?» Втроем мы довольно быстро разобрали кучу. Скелет лежал на спине, довольно хорошо сохранившийся. Вокруг костей виднелись лохмотья какого-то длинного белого одеяния, похожего на саван. К черепу прилипли пряди длинных черных волос. «Похоже, мы нашли господина Абинату», — сообщил я.